Олег Таругин, комиссар госбезопасности. Спасти Сталина. Несмотря на то, что действие книги происходит в годы Великой Отечественной войны, автор из этических соображений и уважения перед памятью павших героев постарается не описывать конкретные войсковые операции и будет по возможности избегать упоминания вошедших в реальную историю личностей. Описанные в книге события во многом выдуманы и могут не совпадать с событиями реальной истории. Имена большинства командиров РККА изменены или вымышлены. Автор выражает глубокую признательность за помощь всем постоянным участникам форума «В вихре времен», особенно Виталию Сергееву и Александру Шуракову. Спасибо большое, друзья. Пролог. Москва, Кремль, здание бывшего Сената, октябрь 1941 года. Сержант государственной безопасности Маленник вытащил из кармана небольшой, размерами с пачку местных папирос, прибор. Сверился с наручными часами. Пора? Да, время. Бомбардировщик уже должен быть на подлете. Осталось буквально несколько минут. Вдавив и отпустив кнопку включения, убрал активированный радиомаяк в карман форменных бриджей. Проработать ему предстояло не более 5 минут. На большее просто не хватило бы емкости местных батарей, но большего и не нужно. Вот и все. Теперь осталось только подойти к дверям нужного кабинета и ждать, не покидая этого места. За свою жизнь хроноагент, настоящее имя которого было Алекс Джонс, не переживал. В тот момент, когда взрыв превратит в пыль весь угол здания, его разума здесь уже не будет. А судьба реципиента, за эти сутки успевшего порядком поднадоесть, его волновала чуть менее, чем никак. Какое ему вообще дело до этих дремучих аборигенов из далекого прошлого? Главное — выполнить задание, и тогда в будущем все станет гораздо лучше. Ну а если совсем подопрет, и его все же раскроют раньше времени, всегда можно успеть произнести волшебное слово, вербальную фразу экстренного возвращения. Пока реципиент придет в себя, а это не столь уж и быстрый процесс, занимающий как минимум минут 10-15, маяк наведения останется возле дверей. Вместе с телом реципиента, разумеется, что никоим образом не изменит судьбу предназначенных к ликвидации объектов. А уж 300 килограммов взрывчатки с гарантией хватит, чтобы окончательно и навсегда изменить историческую последовательность. «Простите, товарищ сержант!» Раздавшийся за спиной голос едва не заставил Алекса вздрогнуть. С похвальной быстротой взяв себя в руки, в конце концов ему лично ничего не угрожает, он неторопливо повернулся. Стоящий в 5 метрах сотрудник НКВД коротко козырнул. «Прошу предъявить документы. Я вас здесь раньше не видел». «Здравия желаю, товарищ лейтенант». Широко и, как ему казалось, располагающе улыбнулся Джонс, надеясь, что за прошедшее с момента переноса время уже достаточно овладел моторикой тела носителя, и мимические жесты его не выдадут. «Сержант госбезопасности Маленник». «Документы?» «Да, конечно, сейчас». «Нужно потянуть время», — мелькнула мысль. «Осталось всего ничего. Буквально 2 минуты от силы 3. Самолет уже практически над точкой сброса». «Документы! И отойдите к той стене!» Голос лейтенанта ощутимо окреп. «Я видел, как вы убрали в карман какой-то предмет. Что это было? Покажите». «Предмет?» — как можно удивленнее переспросил агент, неторопливо расстегивая тугую пуговку нагрудного кармана. «О чем вы? Я просто доставал портсигар». «Портсигар!» — прищурился НКВГист, обративший внимание на крохотную паузу. «Покурить решили? Не самое подходящее место, как мне кажется. Документы. Доставать без резких движений. Илья, бегом сюда!» Неожиданно рявкнул лейтенант, отточенным движением отстегивая клапан кобуры и выдергивая пистолет. «Ну?» Мельком взглянув поверх его плеча на показавшегося со стороны межэтажной лестницы второго сотрудника госбезопасности, на бегу расстегивающего кобуру, Алекс внезапно ощутил, как между лопатками скользнул холодный ручеек. Неужели все закончится вот так глупо? И ведь что обидно, документы в полном порядке. Да и как они могут оказаться не в порядке, если их выдали реальному сотруднику НКВД в этом времени? Что он сделал не так? Где именно прокололся? «Тише, товарищ лейтенант, что ж вы так разволновались?» Удивительное дело, но Маленнику все же удалось произнести фразу практически спокойным голосом. «Вот мои документы, прошу». Взяв протянутое удостоверение личности, лейтенант отступил на шаг назад, кивнув подбежавшему товарищу. «Приглядывай, мутный он какой-то». «Почему вы меня оскорбляете?» Деланно возмутился Джонс, мысленно ухмыляясь. «Все нормально. Пока ему вполне удается тянуть время, носитель уже наверняка сбросил подарок или сделает это с минуты на минуту. Зачем так кричать? Тем более рядом с кабинетом самого товарища Сталина. Может, неудобно получиться? Я просто шел по коридору». «Вот именно, что товарища Сталина!» — буркнул НКВДист, мельком проглядев документ. «Что в кармане? Выньте и покажите мне. Доставать медленно!» «Послушайте, товарищ лейтенант государственной безопасности!» — ледяным тоном произнес Алекс. «В конце концов, я такой же сотрудник органов, как и вы. Если меня в чем-то подозревают, то...» «Покажите, что в кармане!» — отчеканил тот, отступая еще на метр и поднимая пистолет. Звонко щелкнул взводимый курок. Оружие при этом он держал весьма грамотно, плотно прижав плечо и локоть к телу, чтобы противник не смог выбить его неожиданным ударом ноги. Собственно говоря, перестраховывался он совершенно зря. Джонса, являвшегося самым обычным научным сотрудником головной лаборатории проекта «Возрождение», никто подобным приемом и не обучал. Его заданием было исключительно забрать из тайника привезной радиомаяк и доставить его в нужное место, дождавшись часа икс, после чего благополучно и совершенно безопасно, как обещал куратор, вернуться в свою реальность. Ничего особенно сложного, не правда ли? Зато после успешного выполнения задания его счет потяжелеет на весьма серьезную сумму полновесных амера. Увы, не рубли, конечно, но тоже достаточно стабильная валюта, даже несмотря на недавнюю девальвацию, одну из множества прочих, в последнее время случавшихся все чаще и чаще, но, по крайней мере, так утверждает родное правительство. Передатчик, который он сегодняшним утром изъял из тайника в две ходки в прошлое, собрали его коллеги здесь, в Москве. Приемник же был изготовлен в Германии и вчерашним вечером установлен на подготовленную к поистине беспрецедентной операцию «Копье Валькирии» бомбу одним из обслуживающих аэродром техников Люфтваффе, ненадолго взятым под ментальный контроль очередным хроноагентом. О судьбе реципиентов Алекс не думал. С чего бы, собственно? Вот только делать ему больше нечего. Тем более, что они и так давным-давно мертвы, уже как минимум несколько столетий. Он же может в любой момент покинуть это тело, а у изготовителей достаточно хитрых для этого времени приборов контакт с донором оказался совсем коротким и закончился снимающими лишние подозрения запоями. Они могли еще пригодиться в будущем. «Но, товарищ лейтенант...» «Доставай, что там у тебя, сука, иначе стреляю!» Рявкнул лейтенант, теряя терпение. «Илюха, а ну вали гниду на пол! Жестко! Потом разберемся!» И в этот момент нервы Алекса все-таки не выдержали. Отпихнув приблизившегося контрразведчика, он бросился бежать по коридору. Не ожидавший подобного младший лейтенант на миг опешил, что позволило хроноагенту оторваться на несколько метров. «Стой, падла! Замри!» — заорал кто-то из противников, и гулкую тишину кремлевского коридора разорвал громкий хлопок выстрела. «Илюх, по ногам бей, не насмерть! Живым, суку, берем!» Пуля зло дернула брючину, обжигая кожу. Следующая с тупым стуком влепилась, брызнув щепой в старинный паркет. Подстегнутая опасностью сознание заработало в каком-то особом ритме, отрешенно фиксируя происходящее. «Успеваю», — равнодушно подумал Джонс. «За поворотом лестница, там не достанут. Я их опередил». «Маяк! Как он мог забыть про маяк? Нужно обязательно выбросить его прямо тут, у торцевых окон, выходящих на одну из кремлевских башен». Преследователи слишком возбуждены, чтобы обратить внимание на подобную мелочь. Этого однозначно хватит. Заряд достаточно мощный, десяток-другой метров ничего не решает. Взрыв в любом случае обрушит все крыло здания. Но вытащить на бегу из кармана небольшую коробочку оказалось не столь просто, и Алекс замешкался на какую-то секунду. и лейтенанту госбезопасности Репьеву этого хватило, чтобы нормально прицелиться. Третья пуля пробила вражескому диверсанту, теперь никаких сомнений в последнем не оставалось, бедро. Нога немедленно подломилась, и хроноагент с криком полетел головой вниз по мраморной лестнице, мысленно произнося про себя короткую фразу, активирующую процедуру экстренной эвакуации. В этот момент ни он сам, ни его преследователи даже не подозревали, что они только что спасли жизни двух самых важных людей страны, заодно не позволив измениться ходу истории этого мира. По крайней мере, не позволив измениться на этот раз. Впрочем, куда правильнее будет сказать «четырех».